Полсекунды спасли две жизни. Дивизия продолжала наступать в южном направлении. С тяжелыми боями мы овладели станцией Борки. Впереди был маленький хуторок Сидоры. Ну что там, подумалось, какой-то десяток дворов. А оказалось, сильно укрепленный опорный пункт немцев. Дался он нам неимоверно тяжело. 3 дня кровопролитных боев поставили 10 дворок Сидоры в один ряд с Ржевом, Солью, Днестром, Белгородом, Веной и Прагой, при взятии которых дивизия понесла особенно большие потери. Я со своей батареей продолжаю поддерживать батальон Абаева. Гаубицы стоят в 2 километрах позади за рощицей, а мой наблюдательный пункт располагается чуть правее хутора, на песчаной опушке небольшой сосновой рощицы, рядом с КП Абаева. В 100 метрах впереди окопались роты батальона. Первый из них командует лейтенант Спартак Беглов. В 80-е годы это будет талантливый телевизионный комментатор, а в том бою 5 сентября 43-го лейтенанта Беглова тяжело ранят. Фашисты не только стойко оборонялись, но и часто контратаковали нас пехотой и танками. Поэтому с рассветом я уже сижу у стереотрубы, рассматриваю, что изменилось у немцев за ночь. В песчаном грунте мы, как и пехота, вырыли ровики только по пояс. В полуметре перед моим ровиком стоит молодая сосенка. К ней мы и привинтили стереотрубу. Рядом со мною, тоже на бруствере ровика, сидит с телефонным аппаратом самый молоденький в батарее связист Володя Штанский. Мы хорошо замаскированы сосновыми ветками, только кончик стереотрубы чуть-чуть возвышается над маскировкой. Стереотруба имеет 10-кратное увеличение, поэтому расположенные в полукилометре от меня немецкие позиции я вижу как с 50 метров. Слева восходит солнце, его острые лучи попадают под козырьки объективов стереотрубы, мешают мне смотреть. Вдруг вижу, из-за бугра позади немецких окопов показались башни немецких танков. Они быстро растут в размерах, обнажая все больше деталей стальных чудовищ. Вот уже видны орудийные стволы, на их концах набалдашники, дульные тормоза. Значит, это пантеры? «По местам!» — полетела по телефону моя команда на батарею. «По танкам! Прицел! Батарея! 10 снарядов! Беглый! Огонь!» Танки двигаются быстро, уже миновали бугор и приближаются к траншеи своей пехоты. Я верно рассчитал скорость движения немецких танков и время полета моих снарядов. Телефонист докладывает: «Выстрел!» «Значит, снаряды уже в полете!» Танков более 20. Только они достигли рубежей окопов своей пехоты, на них посыпались мои снаряды. Мчащаяся на нас стальная армада тонет в дыму разрывов и мелкой песчаной пыли. Танки ослеплены, им ничего не видно ни спереди, ни с боков. Куда двигаться и во что стрелять, неизвестно, да и невозможно в таком затмении. Поэтому они поворачивают назад. Когда оседают пыль и дым, на опустевшем солончаке сплошь зияют большие воронки, и жарко горят 2 танка. Тяжелые 1,5-пудовые гаубичные снаряды сделали свое дело. Но немецким танкистам не имется. У них приказ заживо закопать в песок нашу пехоту. Поэтому, сманеврировав за бугром, они снова идут на нас, теперь по лощинке справа. Но и там настигает их неистовый наш огонь. Высокие фонтаны земли вздыбились между танками. Снова весь фронт и все пространство, занятое танками и далеко впереди них, окутались пылью и дымом. Танки опять ретировались за бугор. На этот раз им повезло, ни в один танк снаряды не попали. Мы ведь стреляем по ним не прямой наводкой, когда наводчик видит танк и уничтожает его с первого выстрела. Мои снаряды летят из-за рощицы и падают на танки сверху, неприцельно. Когда танки уходили назад во второй раз, я заметил, как один из них отделился от группы и ушел далеко влево. «Симулянт!» — с неприязнью подумал я. «Все танки воюют, а он уклоняется от боя!» Снова веду огонь по выехавшим танкам и опять загоняю их за бугор. но на всякий случай время от времени посматриваю на симулянта. Когда в очередной раз я резко перевел стереотрубу влево, и в объективе застыл симулянт, я увидел, как он шустро рыщет стволом своего орудия по нашим окопам. «Чего это он ищет?» — подумал я. И сразу же пришла догадка. Никакой это не симулянт, а охотник, задача которого во время боя втихую со стороны выискивать наблюдательные пункты, пушки и танки противника, чтобы поражать их невзначай сбоку. Немецкие танки, боясь моего огня, вынуждены были уйти далеко вправо и попытать счастье в бою с нашими соседями. Но и на этот раз им не повезло. Их попытку атаковать первую траншею соседей пресекла выставленная там ночью на прямую наводку пушечная батарея. Немцы не знали о ней, и она внезапным кинжальным огнем сразу же подожгла более десятка фашистских танков. Остальные успели позорно смыться. Теперь сам я уже не стрелял, а с удовольствием наблюдал, как горят танки противника. И вдруг будто кто в бок меня кольнул. «Посмотри влево, что там симулянт-то делает?» Быстро перекинул стереотрубу влево, глянул и обомлел. Симулянт вел ствол своей пушки в мою сторону. Вот уже совсем исчезло орудие. Вот уже вместо ствола вижу черный кружок дульного среза. Но я был уверен, что он меня не видит. Мы же хорошо замаскированы. И злорадно подумал, если бы немецкий танкист знал, что под дулом его орудия сидит тот, кто беспощадно стрелял по их танкам, едва уже спалил, да если бы он знал это и сейчас выстрелил, то мгновенно разнес бы меня на кусочки. Но он этого не знает и не видит меня, поэтому мне ничуть не страшно смотреть в дуло его пушки. Не успела радость отпустить меня, а счастливая улыбка покинуть лицо. Еще все мое существо продолжало пребывать в победной эйфории, а перекрестие стереотрубы злорадно покоится на зловещем жерле нацеленного в меня вражеского орудия. Как ужасу своему я вдруг явственно вижу жуткое. Танк содрогнулся, упруго дрогнул стволом пушки, брызнув синим дымком. Мгновенно понимаю, случилось самое страшное, что только могло произойти. Пушка выстрелила в меня. Смертельный страх в тысячные доли секунды перевел мое сознание из состояния блаженной веселости в стремительную самозащитную реакцию. Хватаю за что попало сидящего рядом ничего не знающего о танке Штанского, стремглавь сую его под себя, и мы вместе рухнули на дно окопа. Тут же над нами грохнул разрыв танкового снаряда. Снаряд разорвался в основании сосенки, разнес в клочья стереотрубу вместе с деревцем. На головы сыпануло песком с бруствера, но взрывная волна скользнула по поверхности земли и миновала нас. Лишь обрушила песчаные стенки ровика, завалив нас только по колено. Весь окоп окутало дымом. Противный запах тротила ударил в нос. Но медлить не приходится. Пока немецкий танкист рассматривает результаты своей стрельбы, мы в клубах дыма быстро выскальзываем из ровика и прячемся в ближайших кустах. Немец остался доволен своей стрельбой и, наверное, записал в боевой журнал: уничтожил русский наблюдательный пункт. А я, не мешкая, подаю команду на батарею. Благо телефонный аппарат упал на дно окопа вместе со Штанским и уцелел. Пока довольный немец сделал победную запись, мои снаряды уже летели на его голову. Нацеленные в танк 16 снарядов батареи своими мощными разрывами подняли такой тарарам, что немцы в танке ухватились, наверное, за головы. А когда один снаряд угодил в моторную часть, и танк загорелся черно-красным пламенем, не знаю уж, успели ли фашисты выскочить, стереотрубы у меня теперь не было, а в бинокль трудно было сквозь дым что-либо рассмотреть. Уже после боя, окончательно придя в себя, я прикинул, сколько же у меня было времени с того момента, как я увидел роковой выстрел танка в мой НП, до разрыва снаряда у нас над головой. До «Пантеры» 600 метров, скорость ее снаряда 1200 метров в секунду. Значит, снаряд летел всего полсекунды. Но эта половинка секунды дала мне возможность успеть спасти две жизни. Как хорошо, что я вовремя взглянул на танк и, главное, увидел момент выстрела.

В этом рассказе я описал три невероятных случая, произошедших лично со мной. Найдите в этой книге еще 26.